Подвиг юродства ради Христа на Руси. В христианской церкви юродство ради Христа как определенный тип святости возник еще в IV веке. Древний церковный историк Евагрий говорит об этом подвиге как о высшем выражении православного подвижничества. Юродство изначально было характерно только для византийской религиозности. Оно никогда не было распространенным на Западе. С XIV века юродство исчезает в Византии и становится исключительно русским явлением. Из 40 юродивых, прославленных всей православной церковью, лишь 6 жили в Византии, остальные – на Руси. Сегодня известно более 400 юродивых, почитаемых в Русской православной церкви. Практически каждый крупный город русской земли имел своего юродивого. Термин «юродивый» произошел от слова, которое в славянском языке обозначает «глупый», «безумный», «простой». В древнерусских памятниках юродивые еще именуются «блаженными». Особенность этого служения состояла в том, что юродивые приносили в жертву Богу не только свое имущество и всю свою жизнь, но и высшее дарование Бога человеку – разум. Живя среди общества, юродивые сознательно исключали себя из него. Они терпели упреки в безумии, презрение и поношение. Однако в юродстве нет и тени отвержения мира. Юродивы, прежде всего, низко ценят внешнюю, суетливую сторону жизни, презирают мелочные угождения себе, боится житейских удобств, богатства, но не презирает человека, не отрывает его от жизни. Юродивый Христа ради все время совершает предосудительные поступки, прикрывая свою святость, творя похабное. Притворно изображая какую-либо страсть или порок, он наглядно показывает всю гнусность греха. Он не искренен в этом непотребстве, а лишь насмехается над ним. Для тех, кому предназначены такие отрицательные уроки, они приносят больше пользы, чем все наставления и проповеди. Юродивый не боится говорить правду и самому царю. И даже более того, царя он обличает и чаще, и суровее, потому что преступление царя и заметнее, и ужаснее по своим последствиям. Об этом служении юродивых свидетельствуют и воспоминания иностранцев-путешественников. Русский народ особенно чтит юродивых. Они, подобно пасквилям, указывают на недостатки знатных и государя, о которых скажи кто другой, сразу подвергнет себя смертельной опасности. Юродивые выступают как обличители произвола, насилия и корыстолюбия неправедной власти. В XVI веке на Руси обличение царей и сильных мира сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Этот же век дал и одного из самых почитаемых московских юродивых, святого Василия Блаженного. Святой Василий вел бродячую жизнь, ходя нагим по Москве и не имея собственного угла. Все его поступки при кажущемся безумии имеют скрытый смысл. Он уничтожал товары на рынке, наказывая недобросовестных торговцев. Он швырял камни в дома благочестивых людей и целовал стены домов, где жили грешники, так как у первых, говорил он, снаружи толпятся изгнанные страсти, у вторых плачут добродетели. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, прозрев о том, что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыни. Поданное царем питье он выливает в окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде. Не раз Василий обличал Ивана Грозного. По воспоминаниям путешествовавшего по Руси иностранца, он сумел упрекнуть царя в жестокости, оставшись при этом живым. Иван боится тронуть блаженных. Василий оказывается в Новгороде во время казни и погрома города в 1570 году. Он зазывает к себе Ивана и угощает его в Великий пост сырым мясом. Иван, увидев мясо, отказался от него, сказав юродивому: «Я христианин, и в пост мясо не ем». На что блаженный возразил: «А кровь христианскую пьешь». Обличенный царь приказывает остановить казни и спешно покидает город. Неправда, которая торжествует в мире и в государстве, требует ответа христианской совести. И эта совесть выносит свой суд тем свободнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее отрицает мир. Юродивый таким образом выступает как поборник Христовой правды в жизни общества и государства. О широком почитании юродивого Василия Московского говорит посвящение ему храмов сразу после его смерти еще в XVI столетии. Даже знаменитый Покровский собор на Красной площади, в котором был погребен блаженный, народная молва переименовала в собор Василия Блаженного. Необычное обилие Христа ради юродивых в святцах русской церкви и высокое народное почитание юродства придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. Понимание этого русскими людьми, влияние на жизнь русского человека отражается в народных сказках. В них главный герой Иван Дурак похож на юродивого тем, что мудрость его скрыта. На первый взгляд его противостояние миру выглядит как конфликт глупости и здравого смысла. Однако потом открывается, что глупость только притворная или мнимая, а здравый смысл сродни подлости. В юродстве есть устремленность к высшей правде, обычно затертой житейской мелочностью. От него веет подлинным, религиозным вдохновением, перед которым склоняются все. Его служение миру происходит в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа. Не каждый способен на такой подвиг. Поэтому Христа ради юродивые не образцы для подражания, а исключения, которых Господь избрал сам нести это нелегкое, но столь необходимое для общества служение.